Сидоров. Ложкой мешая в кастрюле, Сидоров ел крахмал. Раскачался на стуле и на затылок упал. Лежал на полу он и думал, ложкой себя скребя. Как хорошо, что костюма нет еще у меня.